Глава 27. Вейшенг. О, моя голова! Я еле разомкнул глаза и тут же их закрыл. В комнате было слишком ярко. «Боги, как мне плохо!» — прошептали где-то рядом голосом брата. «Напомни, зачем мы столько выпили?» — задал я риторический вопрос, не ожидая ответа, но всё-таки его получил. «Мирились», — буркнул ГГ. «Это всё ты виноват. Где здесь тазик?» «Сам дурак. Кто тебя просил пить шампанское после виски?» — простонал я, ворочаясь и стараясь не шуметь при этом. Увы, не помогло, потому что Линьяо чем-то загрохотал с настойчивостью, достойной лучшего применения. «Будда, перестань издавать эти звуки, что ты там роняешь?» Диди, ты не поверишь. Ползи сюда!» «Начните с рассола, бедные мои алкоголики!» Голос в голове звучал приглушённо, будто Кристи нарочно говорила негромко. Слава пряникам, что когда ты окончательно вырубился, я получила хоть какой-то доступ к телу. Смогла всё заказать и приготовить. То есть теперь мне больше не потребуется услуга «трезвый водитель». Получается, шиза же не пьяная? Удивительно. Почему-то весь первобытный ужас от того, что некто управляет моим телом, начисто испарился. Особенно, когда я с облегчением выпил сначала солёной воды с пряным вкусом, а потом крепкого чёрного кофе, пускай и остывшего. «По заднице ремнём тебе требуется, если ещё раз такое устроишь. Но не сегодня. Сегодня можно. У тебя был стресс. А ещё ты всех нас спас. И помирился с ГГ. Так что рассол, кофе, аспирин и прочие плюшки честно заслужены». «Ты идеальная женщина», — резюмировал я, снова присасываясь к жестяной баночке с рассолом. «Кристи, я точно на тебе женюсь». «И как ты себе это представляешь? Сделаешь предложение руки и сердца зеркалу? Будешь носить сразу два обручальных кольца?» Грустно усмехнулась девушка в моей голове. «Хотя да, где ты ещё найдёшь жену сразу с ремнём и рассолом?» «Не знаю, но я обязательно что-нибудь придумаю. Ради таких, как ты, стоит поднапрячься. Может, в храм сходить? Или к шаманам? Ну или, не знаю, оцифровать тебя и создать мобильную платформу?» «Мррр, ты моя прелесть, но пока у нас другие задачи. Не пугай брата, он явно боится, что глаза в кучку останутся с тобой навсегда». «Вэйди, ты в порядке?» — действительно уточнил Линьяо. «Голова немного кружится. Кстати, ты папе, то есть отцу, звонил? А матери?» «Звонил Юлань», — после долгой паузы признался брат, буквально погрузившись с носом в свою чашку кофе. Забавно было видеть чопорного Линьяо таким простым и домашним. «Наверное, она приезжала и всё это нам приготовила. У меня идеальная женщина, знаешь? Завидуешь?» «Хм, это тоже необычно». «Отлично, пусть думает на Юлань. Меньше к нам вопросов. Тем более она и правда приезжала, всё проверила, укрыла мужа пледом и уехала к нашей маме успокаивать её». «Завидую», — с чистой совестью признался я. «Брату-то не надо думать, как достать идеальную женщину из своей головы. Боги, звучит так, как будто я просто хочу осуществить свои извращённые фантазии. Несколько убого». «Повезло тебе, ГГ. Ты только береги её. У вас, конечно, контракт, но сейчас слишком много ушлых брачных аферистов, способных запудрить мозги даже высокообразованной и умной женщине. А ещё есть наши родственнички. Ноги бы некоторым вырвать свиньям таким». «Согласен». Линьяо поднял кофейную чашку вслед за мной, и мы чокнулись ими будто стаканами со спиртным. «Поможешь?» «Спрашиваешь. Как это у северных варваров? Между собой мы как хотим можем соперничать. Наше дело братское. А если кто со стороны сунется, сразу надо до корней разрубить. Верно, ГГ? Вырубить с корнем, поправила Шиза, но этак походя. Верно, Диди. На лице брата тоже появилась глупая ухмылка. «По-моему, вы еще не до конца протрезвели», — констатировала в голове Кристи. «Обычно ты из северных варваров в суе только с пьяну вспоминаешь, после тренировок с Рю». «Неважно. По сути, это правда на моей стороне». «По сути, да. Чудо ты мое, чеболичье». «Эх, жаль, дальше все было не так легко и просто. Голова почему-то у нас до конца не прошла, а вот дела и обязанности уже догнали. Первым делом, приведя в удобоваримый вид себя и брата, я отправился в центральное поместье семьи, на доклад к отцу. Уж больно пугали около десятка пропущенных звонков от матери и целых 3 пропущенных от главы семьи. Отец еще ни разу не звонил мне так настойчиво. Немного примиряло с действительностью только текстовое сообщение. «Дело передано в службу безопасности, утром поговорим». Или пугало. Даже странно, что за нами не выслали кого-то сразу. «Кто? Что вы?» Услышал я голос Линьяо от входной двери и тут же ломанулся к нему. «Очередное покушение? Да еще и в доме!» Но нет. Слава всем богам. Оказалось, нашу дверь караулит личная гвардия отца. Я даже заметил в машине неподалеку начальника его телохранителей. Вовремя мы протрезвели. Шептаться с братом, сидя на заднем сиденье семейного лимузина, это, конечно, новый опыт. Я бы даже сказал, новая форма экстрима. «Хорошо, что я женился на Юлань», — таким же заговорщическим шепотом ответил Линьяо и удовлетворенно затих, чувствуя себя победителем. «К чему это он вообще?» Нас доставили в поместье как драгоценный и срочный груз. Быстро, тихо, без эксцессов и с максимальной конспирацией в виде движения по незнакомым улочкам. Но стоило нам переступить порог дома, как обоих сразу передали врачам. Судя по тому, что в мое отсутствие в поместье появилось весьма сложное медицинское оборудование, семья У решила больше не отдавать свое здоровье в руки посторонних. Только слуги рода, преданные и выученные на наши деньги. Отец ждал в своем кабинете и выглядел как обычно, будто ничего не произошло. Нас впустили туда вместе с доктором, который выдал краткий, но обстоятельный доклад. С его слов, кроме похмелья и пары царапин, нам ничего не угрожало. Ну, не считая отцовского гнева за неподобающее поведение и вид. «Ты дурак? Или слепой? Не видишь, у него в левом глазу капилляры полопались?» Переволновался наш папочка. «Как бы не до сердечного приступа или гипертонического криза?» «Думаешь, он выглядит скорее раздраженным и недовольным своей пошатнувшейся властью. Потеря обоих наследников способна сильно повлиять на цену акций, а также...» «Да отстань ты со своими акциями! Мужик переволновался за детей, зуб даю!» Значение твоего последнего фразеологизма я более-менее понял, да. Откуда только в моей голове все это берется? «Лучше брата тыцни, подскажи, как папочка за вас переживал, а то он такой же слепой суслик, как ты сам. А вообще, подойди и обними старика». «Старика, как же. Этот старик еще нас переживет, причем еще и задушит, скорее всего, собственными руками». Но я не успел ничего ответить, сделать или сказать, как услышал вопрос отца. «Ты справился с моим поручением, раз так быстро вернулся?» Выслушав отчет доктора, господин У явно успокоился насчет нашей целостности и решил выжать сок из ГГ. «Что ты там говорила о беспокойстве Кристи?» «Линья увернулся, потому что я ему позвонил». Несколько торопливее, чем обычно, выдохнул я, решив взять огонь на себя. «Видишь ли, отец, я хотел кое-что проверить вместе с братом. Как выяснилось, в команде мы работаем более продуктивно». Кристи в это время очень вовремя перехватила контроль над моей левой рукой и успела щипнуть брата за бок под прикрытием пиджака. Поэтому если ГГ и удивился моей наглой лжи, глаза у него все равно остались прежнего размера. «И даже не выпали на ковер от изумления», — радостно поддержала мысль шизофрения. «А вот у папочки левый сейчас может и выскочить. У вас в предках точно не было ракообразных?»